Дорогие братья и сестры, мы слышали уже и слово, один брат делился, первый, это о мире Божьем, второй о благоволении Божьем, и все оно на своем месте, и как это хорошо, когда мы сохраняем мир Божий, а ведь это действие благодати Божьей. Вот смотрите, вот такое действие было, когда Саула воцаряли на царство, многие говорили, а ему ли царствовать? А как мы к этому отнесемся, когда, если нас определяют на какой-то труд, и вдруг слышим, кто-то говорит, а ему ли этот труд совершать? А какая реакция? Что мы должны делать? А вот Саул, он сделал вид, как будто не заметил это. Вот не придал этому большое значение. Кто дал ему эту силу? Кто дал ему силу? Эту силу дает Господь. Как часто бывает, что мы очень обижаемся и теряем этот мир. Почему? Потому что мы потеряли его с Богом. Потому ты и потерял этот мир. Даже когда против тебя ратуют, а в сердце у тебя мир. Почему? А у тебя связь с Богом не нарушилась. Ты не ходишь из угла в угол в комнате своей, не переживаешь, не строишь в мыслях планы свои, как отомстить или что, какое неугодное дело сделать. Почему? А вот Божий мир на сердце. Вот эта связь с Богом, если она нарушается, вот это соединение с Богом, то нарушается и все, абсолютно все. И поэтому, дорогие братья и сестры, дорожите Божьим миром, дорожите общением с Богом. И потому, если вы потеряете это общение с Богом, то у вас будут большие проблемы и духовные, и жизненные. Брат говорил о благоволении. Хорошо, когда мы, наша воля совпадает с волей Божьей. Бог и ищет тех, кто желает исполнить Его волю и дает все необходимое для этого. Вот, но у меня слово, оно более раннее. Я вот хочу прочитать от Луки, Евангелие от Луки, 7 главы, 47 стих. «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Вот как Писание, оно конкретно говорит, вот что Бог прощает грехи. Вы знаете, вот чудное вот слово Господа. Господь всегда предостерегает. Он заранее направляет. Он делает все необходимое, чтобы уберечь человека от падения, от греха. Вы знаете, вот когда Господь создал вот этот рай, это место, это Эдемском саду, поселил туда человека, Он обо всем позаботился. Он позаботился о его питании. Он позаботился о том, чтобы он там не ленился, он там мог возделывать и совершать труд. И он позаботился еще об одном главном. Он его предупредил о опасности, которая может его постигнуть. И откуда исходит эта опасность? Если мы помним, Писание говорится о том, что он говорит, от любого дерева ты можешь есть плоды, а вот от древа познания добра и зла плоды есть тебе нельзя. Это предупреждение. Вот от этого момента у тебя могут быть проблемы. А какие? Умрешь. Посмотрите, Бог не скрывает. Иногда дети, бывает, шутят, или даже взрослые шутят, чтобы подсмеяться над ближним, делают ему какую-то, будем такую западню в каких-то вопросах. Допустим, дети иногда шалят и мажут там, жвачку приклеят и говорят, тихо-тихо, не говори, пусть этот человек сядет, а мы потом посмеемся и все. Бог не человек. Он всегда заранее предупреждает о том, чтобы человек не попал в эту опасность. Не попал в эту опасность. Смотрите, а почему бы там не поставить ангела у этого дерева познания добра и зла? Почему бы не поставить? И тогда никаких не было проблем. Но Бог, Он сотворил человека со свободной волею. Бог, единственное творение – это человек у которого свободная воля и право выбора. И вот посмотрите, что получается. Человеку все позволительно, но он не должен избирать непослушание. Грехопадение не произошло, как вдруг что-то необычное и непредсказуемое. Нет, Бог все сказал, но человек избрал непослушание, и произошло это падение. Но давайте зададим себе вопрос, а как часто у меня происходит непослушание? Мы очень переживаем, когда наши дети не слушаются. И это так. И бывает, до глубины сердца переживаем. Иногда, когда ребенок уже вырос в летах и творит грех, то родители не могут оставаться равнодушными. Они переживают и молятся, и просят Бога милости. Но когда творение Божье, оно творит непослушание к Богу, это огорчает Господа, это бесславит имя Его. И вот Господь, Он сделал все необходимое для того, чтобы людей избавить от рабства греха. Человек произвольно сам вошел в это состояние, но можно было бы сказать, сам вошел, вот сам теперь и выходи. Но никто из людей сам не избавился самостоятельно, без участия Бога от грехов. Посмотрите, сколько сейчас людей ходят в обидах и в злости. Сколько сейчас разрушается семей, сколько сейчас войн идет. По какой причине? Грех овладел человеком, и люди не могут разрешать вопросы. Создаются всякие советы, подписываются документы. Люди говорят, мир и безопасность. А мира нет. И безопасности нет. Никакой. Люди пытаются свое жилище свое укрепить. Ставят разные средства безопасности. Это ли тебя спасет? Все, что придумано человеком, человеком и открывается. Но что Бог сотворил, то никто не откроет. И вот теперь что? Теперь Господь дает эту возможность человеку избавиться от рабства греха. Мы прочитали вот это вот место, где Христос говорит о женщине. Ну, это место вам знакомо, когда Христос зашел к фарисею Симону, зашел к нему в гости. Христос не так часто это делал, заходить в гости к фарисеям. Нет, он часто шел именно туда, где не было помощи, где было безвыходное положение, где люди страдали. Он подходил к самому падшему, самому ненужному он подходил. Но в этот момент, вот в этом случае, он приходит в дом фарисея. С какой целью? Вот эти слова, которые я прочитал вам ранее, а потому сказывайте, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Но, извините, как мне вот понять, почему, как я могу определить, мало мне простилось или много? Как вы думаете? Вот выходит человек, приглашается, ну, допустим, чтобы ему покаяться. Он выходит, просит у Бога прощения, но ему задают вопрос, ну, тебя Бог простил или нет? Один говорит, простил. Другой говорит, ну, наверное. Бывают такие, а я не знаю, простил он мне или не простил. Недоверие Богу порождает, друзья мои, вот такое состояние неполного прощения. То есть не до конца Бог смог совершить в сердце человека освобождение не потому, что немощный Бог, а потому, что неверие или нежелание расстаться с этой жизнью или хотя бы чуть-чуть себе оставить что-то. И вот происходит тогда внутренняя борьба. Помните, когда два человека зашли в храм помолиться? Один уходит оправданным, а другой, как написано? Как написано, помните? Как будто он неполное получил это оправдание. И вот, дорогие друзья, подойдя в дом вот этого Симона фарисея, Бог противопоставляет ему женщину того же города, в котором живет этот фарисей. И написано, что эта женщина, она грешница. Так Писание нам оставило на страницах своих. И вот эта женщина, здесь вот написано, я прочитаю. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Она узнала, где он живет, и пришла туда. Она не стучала в дверь. Она узнала, что там есть Господь, и она туда входит, не спрашивая разрешения фарисея. А ведь знаете, чем это заканчивается? Это заканчивается очень плачевно бы закончилось для этой женщины. Но Бог сам создал эти обстоятельства, чтобы показать фарисею, что значит мало возлюбить. И вот эта женщина, узнав, что он там есть, она падает на колени, она плачет. Она целует ноги его, она отирает волосами его ноги от слез, она изливает туда из алавастрового сосуда этот мир масло, она вся отдается там, она понимает, что она никто и не считает себя даже достойным, чтобы стать пред глазами Господа. Написано, позади его ног она совершает это. Она оплакивает, что взяла бразды правления в свои руки и думала, что счастье построит этими руками сама, лучше, чем кто-то другой. Она понимала, что поработилась, она стала рабом греха. И никто ее не может избавить, как только Господь. Она узнала и пришла. Порой бывает, люди ходят и знают, что здесь вот на Петровском бульваре собираются верующие люди. Они знают, многие знают, но не приходят. А какая причина? Может быть, чувствуют недостаточность своей греховности. Или, может, уравнивают, что никто не может быть безгрешен, все люди грешны, это только просто самоуспокоение или там гипноз, не знаю, как еще называют. Но искренняя душа, которая чувствует и понимает, что я действительно греховна, что у меня есть грех, и я не могу от него избавиться. И узнав о том, что кто-то там собирается, и люди поклоняются Богу, не спрашивая, заходит. Она также зашла в этот дом. Не стесняясь фарисея, она падает сразу у ног Господа. Вы знаете, был случай, когда была евангелизация, мы проходили по рынку. Рынок такой, немногочисленный рынок. Проходили по рыночку, там были разные люди, торговцы, там большие торговые места. Людям предлагали Евангелие, беседовали, там говорили так, нет, либо покупаешь, либо уходи, то есть конкретно. Мы подошли потом уже к краю прилавка, и там стояла женщина, она продавала свеклу и морковь продавала. Мы к ней тоже подошли и спросили ее о том, что верит ли она Господу. И с ней завязался разговор. И она говорит такие слова. Вы знаете, неужели есть тот, кому я вообще нужна? Неужели вот то, что вы говорите, это действительно так? Но если это действительно так, то может ли он меня простить? Нам очень понравились такие вопросы. Мы стали дальше с ней беседовать. И закончилась эта беседа на том, что она говорит, но если это так, как вы говорите, что мне надо делать? Знакомое слово, да, в Евангелии, в посланиях мы говорим, что делать, мужи, что делать? И мы говорим, тебе нужно покаяться и призвать имя Господа тебе нужно. Она говорит, а как? Прямо вот здесь, вот среди людей? Мы говорим, ну а как ты сама хочешь? Она потом говорит, ну давайте. И мы, знаете, это интересно было. Вот торговая точка, люди ходят, и вот встали несколько человек из молодежи, мы встали, и она встала на колени. И сама простым языком помолилась, Господи, если ты есть, ты прости меня. Вот все, что во мне было, потому что мне тяготеет это. Прости. Мы помолились об этом, она встала с ног такая радостная, но она не знала, как отблагодарить. Дала братьям свеклу, морковку. Братья говорят, ну что с ней делать? Мы говорим, берите, берите, потому что, ну что может дать человек? Вы знаете, и она вместе с нами пошла там до ворот, забыла, что оставила там свои там сумки. И вот читаешь Евангелие о женщине, которая с водоносом была. Там написано, что она заставила этот водонос. Не это уже стало главным. Она получила то, что никогда не думала, что может произойти. Она получила свободу. Она поверила в любовь Божью. Она ему доверила все, хоть она ничего почти не знала. И вот написано, кому же прощаются грехи? А вот кто много возлюбил, возлюбил Господа от всего сердца, тому прощается многое. Она получила эту свободу. Мы, правда, с этой свеклой морковкой ехали, многие братья крутят. Ну что ж нам с ней делать? Я говорю, едем в молитвенный дом, туда положим все. Пусть это будет как дар. И вот по-разному все происходит, друзья мои. Писание нам говорит о том, что эта женщина, она была для этого фарисея уроком о его внутреннем состоянии. Не раз встречаются и те люди, которые говорят о том, что да, я знаю Библию, ну, я читал Библию, я знаю, что есть Бог, я знаю, что, может быть, я грешен, да, но я прошу у Бога прощения, и как-то оно все, ну, звучит на такой легкой ноте, и все равно человек идет грешить. Какова причина? Недоверие Богу, ну, это равносильно нету любви к Богу, недоверие Богу. Нету веры в силу Его. И вот, дорогие братья и сестры, посмотрите, фарисей, когда видя вот эту женщину, которая омывала ноги, она не какое-то краткое время делали. Вот весь разговор ли там был, Писание об этом не говорит, что там было между фарисеем. Но, по крайней мере, Господь говорит, вот все то время, сколько я у тебя нахожусь, эта женщина не перестает вот совершать это дело. Не перестает совершать. Посмотри, он говорит фарисею, задает ему, даже задачку ему задает, легкую задачу задает. Он говорит ему, вот у меня есть тебе нечто сказать. Он говорит, ну скажи, учитель. У одного взаимодавца было два должника. Один должен 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Это для него, для фарисея, это очень легкая задача. Вы знаете, не написано, что он долго думал. Не написано, что там он рассуждал там, или что-то писал, или вычислял. Нет. Он отвечает сразу. Он говорит, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Правильно. Ты сейчас видишь недостатки этой женщины? Ты в себе помышляешь, если бы это был пророк, то он бы знал, кто прикасается к ней. А посмотрите, сколько Господь ему открывает его минусов. Но к чему? Не только, чтобы его устыдить, совесть его, но к тому, чтобы и этот человек, считающий себя религиозным, считающим себя блюстителем закона, чтобы в этом человеке тоже произошло прозрение. И Господь не скрывает причин, которые мешают фарисею именно достичь этого прощения грехов, возлюбить Господа. И он называет ему именно те причины и говорит ему, «Симон, видишь ли ты эту женщину? Посмотри на нее внимательно. Да мне не хочется на нее смотреть, это же грешница». «Нет, Симон, ты должен на нее посмотреть. Ты посмотри на нее внимательно, что она делает». И он говорит, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттирает. Это твой первый минус. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Это второй минус. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Это третий минус. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Это был урок. И я благодарю Господа, что Он не скрывает наши минусы. Книга Откровения говорит, знаю твои дела, знаю. Знаю, что ты трудишься, знаю, что ты не изнемогаешь, но имею против тебя. Имею. Заметьте, вот до какого момента Господь имеет против этого ангела? До какого момента? Он говорит, вспомни, откуда ты не спал. вспомни именно вот тот момент, откуда у тебя произошла потеря первой любви. Вот именно до этого момента тебе надо вспомнить, и только тогда, он говорит, если не покаешься, ну, он говорит, покайся и твори прежние дела. С какого момента? Вот с того момента, где произошел разрыв, ты должен осознать, и только тогда Господь примет твой труд и твои дела не по закону, а по великой любви. Почему он и говорит Петру, Петр, любишь ли ты меня? Он не говорит ему о каких-то других мерках. Он не говорит, способен ли ты руководить церковью? Способен ли ты? Есть ли у тебя эта способность или талант? Нет. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Кто вы, братья, призванные в Господе? Немного из вас мудрых, немного сильных. Немного. И поэтому, если мы имеем дарования, это дарование от Бога. Но и те, которые его не имеют, это дарование, Бог дает эти таланты каждому. Для чего? Чтобы этой мудростью Божией посрамить мудрость земную, мудрость предпринимателей, мудрость хитрую, которая исходит не с неба, а от земли. И он избрал немощное мира. Братья и сестры, конечно, многие могут сказать, то я не хочу себя, ну, приравнивать к немощным. У меня, может быть, есть большие таланты, но Бог эту планку, он уравнивает, уравнивает. Помните тех рабов, которые один приумножил 3 таланта, там, 5 талантов, и каждый раз он говорит, в малом был верен, но вроде бы я больше приумножил, а тот вроде меньше. А Бог каждому из них говорит, в малом верен, над многим поставлю. Петр говорит, что мы получили вот эти таланты, дарования от Бога. Для чего? Для того, чтобы себя прославить? Нет, чтобы служить им друг другу. Нам Бог даровал таланты проповеди, талант молитвы, талант странноприимства, разные таланты. Для чего? Чтобы служить друг другу, не для другого, братья и сестры. И он это дает возлюбившим его. Дорогие друзья, Петр также отмечает еще один момент о той любви, о которой мы говорили и воспевали ее. Во втором послании Петра он говорит именно о божественной силы, дарованы нам потребное для жизни. Второе послание Петра с 1 главы. Он говорит, вот эти дарованные нам драгоценные обетования, дабы через них соделаться причастниками божеского естества. И идет перечисление. А дальше он говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, он пишет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл. Забыл, сколько тебе Господь простил. Вы знаете, ну вообще, ну и мне самому трудно, ну, соизмерить в денежном эквиваленте или еще как-то, сколько я вообще должен был Господу, когда грешил. Нам трудно подвести, ну, какую-то черту и знаменатель. Да каждый приходящий и кающийся, он не может вспомнить всех тех грехов, которые он творил. Нет. Но мы понимаем, что мы нагрешили много в своей жизни. Вы знаете, даже разговаривая и в лагере, и детском с подростками, он уже в таком возрасте сделал, ну, чуть меньше, чем я до 30 лет. Вы представляете, как сейчас это все вот мобилизируется? Сейчас все можно. Раньше, если где-то, ну, прикрывали все вот эти вот греховные, явные греховные дела, а сейчас все это открыто, и сейчас и дети, и подростки, и молодежь, она может полностью пользоваться этим. Приумножение беззакония, написано, во многих охладеет любовь. И вот, дорогие друзья, и Петр говорит, чтобы мы не забывали, сколько нам Господь простил. Не забывали. Иезекия говорит о том, что ты грехи мои вот опростил и омыл, и забросил за хребет, и не вспомнишь более. И он выставляет это как знамя и говорит, вот моя победа, вот моя будущность, потому что Христос не вспомнит о моих грехах. Он верен и праведен. Если он омыл и очистил, он простил и более не вспомнит. А человек, насколько сегодня мы помним злое, и как редко мы можем вспомнить доброе. Мы не должники с вами плоти, братья и сестры. Мы должники друг другу во взаимной любви. И будем оставаться до тех пор, пока Господь не придет за своей церковью. И вот когда Господь дал этот урок фарисею, я думаю, что Он дает урок и нам. Он нам тоже говорит, брат и сестра, посмотри на эту женщину. Обратил ли ты на нее внимание в Писании? У тебя так получается? Искреннее сердце, оно умеет судить себя и может сказать, Господи, вот упасть до ног не могу. Не могу до этого уровня. Не позволяет, может, гордость моя. Или мое положение не позволяет. Не могу. Не могу я преклонить. Дорогие братья и сестры, как часто бывает, что мы не можем смиряться. Мы не можем понять о том, что именно Бог, Он гордым противится, смиренным дает благодать. Он дает эту благодать именно тем, кто понимает свою несостоятельность. Апостол Павел говорит, когда я в немощи, я силен. Я силен. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Я научился жить и в скудости, и в изобилии. Научился. Кто этому учит? Этому учит Господь. И Павел, он четко отмечает, что именно нищим духом немощность моя, оно порабощает мою плоть. Оно не дает адамовской природе найти свое место в церкви, в делах духовных, в решении трудных вопросов, потому что знает, что плоть, она всегда будет противиться духу, а дух всегда будет противиться плоти, и там не будет никакого компромисса. Извлекая эти уроки, дорогие братья и сестры, хочется вспомнить слова также апостола Павла. Он говорит, что мы куплены драгоценную кровью Иисуса Христа. Мы искупленные. А если искупленные, значит прощенные. А если прощенные, то нам не надо забывать, не нужно забывать, что только Господь смог разрешить нас наш вопрос этой вечности. В этой земной жизни. Только в Господе я полагаю свою силу и мудрость. Только в Нем. И потому, если я в Нем полагаю, то я знаю, кому мне идти, когда мне тяжело. Я знаю, кому мне идти, когда у меня есть неясные вопросы, как Иов говорит, а что я не знаю, ты мне скажи. И благодарение Господу о том, что Он не прекращает и напоминает нам о тех истинах, иметь мир в сердце, дорожить этим миром Божьим, иметь вот это благоволение, это значит смириться под Его крепкую руку, потому что Он желает нам блага. Он всегда нам укажет, как и Адаму, как и многим мужам, Он указывал путь и говорил о том, что есть это дерево, не вкушай, иначе погибнешь. Он не скрывает этому. Если ты видишь, что творится неправда здесь, не будь подсобником. Если ты видишь грех, не будь с ним в едино. Нет, иначе ты умрешь. Я понимаю, что, друзья, братья и сестры, что Писание нам открывает все эти истины, и Бог их не скрывает, я повторюсь несколько раз, не скрывает. Все обнажено и открыто для детей Божьих. А внешним пока это остается в загадках, в притче. И поэтому хотелось, чтобы мы могли поблагодарить нашего Господа, потому что Он печется о нас. Он говорит: «Возложите на Меня все заботы, ибо Я пекусь вас». Он говорит, что никто не похитит из Моей руки вас. Не видел Я праведника просящим. Он дает нам драгоценнейшие обетования для Своих детей. Но чтобы мы, прилагая ко всему старания, могли быть на пути к совершенству. А если кто не творит, написано, тот слеп, закрыл глаза и забыл, сколько ему прощено. Да не будет так, дорогие братья и сестры. Мы все с вами стремимся в небо, но там написано, ничто нечистое не войдет туда. Там не будет стоять пресвитер, там не будет стоять кто-то другой, там будет стоять сам Господь, который нас в этой земной жизни предостерегал, утешал, ободрял и наказывал всякого сына, которого принимает. Аминь. Помолимся мы.